Слава нашему Господу Иисусу Христу! Я рад быть в Доме Божьем и разделить этот праздник с народом Божьим. И поэтому да будет присутствие Божие на всем месте. Знаете, я действительно радуюсь и переживаю каждый праздник, Божий праздник, Господень праздник, который празднует народ Божий. И сегодня особенный день, особенный праздник, связан с особенными действиями самого Господа Иисуса Христа. Если мы внимательно посмотрим и заметим, что слово «вознесение», оно не практикуется в этом мире. Ни в одной сфере его невозможно применить. И, естественно, люди этого мира, они его не употребляют, вознесение. И когда вы возьмете в руки просто словарь, переводчик, любой, знаете, что написано? Они не могут истолковать. Они ссылку делают, что библейская традиция, Библия, верующие, ну много-много вы там найдете, но мир не может истолковать это слово «вознесение». Они будут ссылаться на Писание, они будут ссылаться на православную церковь, на обычаи, что можно делать, что нельзя делать в этот день. Но истолковать слово «вознесение» они не в силе, не могут, потому что это сокрыто ныне от глаз этого мира. Знаете, друзья, я говорю это для того, чтобы возвысить нас сегодня, чтобы дать нам понять то, что нам открыто, друзья, закрыто для этого мира. Сегодня в Церкви Божией открывается Божие Небесное, Слово Божие, которое Дух Святой открывает нам сегодня и говорит нам о великом действии Божьем, о вознесении. И там, где Божье присутствие, там всегда есть Божья слава. И вот слово «вознесение», оно, знаете, не там где-то, оно здесь явно. И когда мы читаем о Енохе «ходил и не стало», когда мы читаем о Елисее и Илии, мы немножко будем с вами сегодня говорить об этом, то мы заметим чудесные действия. Колесницы Божии, слава Божия, огонь Божий, знаете. И когда мы говорим о вознесении Иисуса Христа, друзья, это действие, великое Божие действие. Я буду читать места Писания Луки, последняя глава, 49 стиха ниже. «Я пошлю обетование Отца Моего на вас, вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше. И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь». Так говорит Слово Божие. Слышите? Здесь я бы хотел подчеркнуть некоторые элементы этого местописания, некоторые стихи. «Сила Божия». Поклонились и радость. Очень важно это такое направление. Ну, во-первых, хотел бы начать с третьего, что народ Божий радовался. Вы знаете, вот это действие, оно не привело к печали учеников, оно привело к радости. Почему? Да потому что сам Господь сказал им, когда удалялся, когда возносился, что «я не оставлю вас сиротами». Мы сегодня слышали расставание человеческое, когда друг с другом расстается здесь, на этой земле, определенная печаль, да? Ну, радоваться особо не хочется. Но здесь, в данной ситуации, радовались ученики, хотя понимали, что тот, который кормил, поил, исцелял, уходит от них. Но вот что-то дало им возможность радоваться. Слышите? И это что-то есть Слово Божие, которое сегодня вселяется в сердце человека и дает человеку возможность радоваться. Внешние обстоятельства приводят тебя, возможно, глаза, мысли, помышления о плоской печали. А если твои глаза направлены на Слово Божие, то Слово Божие тебя веселит. Радуйтесь, всегда радуйтесь. Вы знаете, непрестанно молитесь. Об этом нам говорит Священное Писание. И это мы сегодня подчеркнули из этого места Писания, что ученики остались там, знаете, и они радовались. Они радовались тому, что Господь не просто ушел, а написано, Он благословил их, Он дал им слово назидание, увещевание, слово ободрение, и у них был потенциал, с чем остаться. Естественно, они поклонились. Поклонились плотью. Слушайте, плотью. Я не позже прочитаю некоторые места Писания о Духе истины. Ну, здесь написано четко и понятно. Они поклонились Ему и увидели, когда Он удалялся от них. То есть это было естественно для израильского народа поклонение пред Богом. Вот в таком элементе. Когда с самарянкой, я помню, беседовал, да, Иисус, то женщина это говорит его, отцы наши поклоняются на этой горе, а вы говорите, что в Иерусалиме. И потом Иисус, слушая это, говорит, слушай, настанет время, и наступило уже, что поклоняющиеся будут поклоняться Богу духе и истине. Иоанна 4:24, там четко об этом говорится. Бог же есть дух, и поклоняющиеся ему должны, слышите, слово должны, это обязывает человека поклоняться Богу в духе и истине. Итак, поклонение о радости теперь о силе свыше. Это очень важный, такой, важное место Писания, потому что оно связано с действием Духа Святого. Оно связано с воздействием на человека силы свыше. Силы свыше. И когда это все произошло, мы читаем Деяния святых апостолов, да, то я бы хотел остановиться на местописании Римлянам, 8 глава, 15-17 стиха. 8:15-17 Римлянам. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Итак, мы здесь взяли для себя, друзья, что мы дети Божии. Но Дух Святой через, знаете, апостола Павла утверждает и укореняет слово. Говорит, что если дети, то и наследники. То есть что-то мы унаследовали от Иисуса Христа, да? Мы унаследовали от Иисуса Христа. И Иисус Христос, знаете, взят на небо, Он не пришел с пустыми руками. Он совершил дело, вверенное Ему Отцом. И совершил его до конца. И вот с этим делом он пришел к Отцу. Отец, ты меня послал совершить дело, я пришел к тебе и дело совершил. И у меня есть наследники. И Писание говорит нам, Дух Святой открывает, что сегодня принявшие Иисуса Христа, они становятся наследниками. Не просто детьми Божьими, а наследниками. Дорогие мои, сегодня мы прекрасно понимаем слово «наследник». Если брать материальный мир, то мы знаем, что мы что-то унаследовали от наших родителей. Ну, в нашей стране немного унаследуешь, да? Кто-то, возможно, машинку швейную, кто-то, возможно, и дом, или квартиру. Это у каждого по-разному. Это материальный мир, друзья. Я же говорю сегодня о вещах духовных, о теме духовной, что сегодня верующий человек унаследовал от Иисуса Христа, дорогие мои, очень много. Мы приняли Его. Исаия в 53 главе говорит, что Он взял наши грехи, слышите, понес наши болезни. То есть, если мы сегодня отдаем наши грехи, Он забирает их на Себя. Вы знаете, это очень большое такое наследие, которое мы приняли от Иисуса Христа. То есть мы действительно понимаем, что Господь дал нам что-то. Он дал нам возможность, совершив на кресте победу, сказав слово «совершилось», Он тем самым подчеркнул, что мы наследовали сегодня свободу от греха. Господь победил грех на Голгофском кресте, дорогие мои. Он победил грех, Он его взял на Себя. И дал нам сегодня возможность быть радостными, счастливыми, свободными от греха людьми. Мы наследовали эту свободу, ибо Христос пришел на эту землю, дорогие мои, свободный от греха. Свободный от греха. Вот идет князь мира, а во мне ничего не имеет. Мы читаем и видим, что Иисус Христос был искушен во всем, кроме греха. Смотрите, свобода Божия, знание Слова Божьего. Написано, Иисус, знаете, побеждал сатану там, в пустыне, в дни искушения. Эта свобода перешла сегодня на церковь. Она дала нам сегодня возможность быть счастливыми, свободными людьми, радостными людьми. Теперь смотрите, мы в этом материальном мире, друзья, Писание так нам говорит, да? Ничего в этот мир не принесли, и с собой ничего забрать не сможем. Но есть духовный мир. В духовный мир мы ничего не принесли, а забрать с собой сможем многое, дорогие мои. И многое можем здесь оставить. Иисус Христос пришел на эту землю, как Сын Божий. Он был послан для дела. Когда дело совершил, Он взял результат этого дела и принес к Отцу. Отец, вот результат. Вы знаете, что когда стоит вопрос вознесения, то это для нас с вами всего лишь вопрос времени. Это вопрос времени. Оно пройдет быстро, и это вознесение коснется каждого из нас. Аминь. Это утверждение самого Иисуса Христа. Там, где я, там и вы будете, дорогие мои. И поэтому сегодня для каждого из нас важная часть жизни нашей, как бы говорит брат Федор Грицак, важная часть жизни нашей, дорогие мои, не просто прожить эту жизнь, не просто, дорогие друзья, а оставить после себя наследство. И бедный тот человек, который переживает только, как бы оставить детям материальное наследство, а богатый тот человек, который переживает, как бы оставить детям духовное наследство. Воспитать детей, воспитать внуков, сколько Бог дает возможности, дорогие мои, вложить в них все то, что от тебя зависит. Это я беру семейное. Возьмем больше. Господь не только о семье помышлял, Господь о всех людях помышлял. Как твое сегодня отношение к возвещению великой благой части на этой земле? К евангелизации, говорению о Боге. Дорогие мои, вот это то, что мы сегодня собираем на небесах. То, что мы к чему стремимся. Где сердце ваше, там и что? Сокровище ваше, дорогие мои. Наследники, сонаследники Христа. Вы знаете, что Бог желает, чтобы мы, знаете, на нас, с приходом нашим и с уходом с этой земли, возможно, мир не закончится. Возможно, не закончится. Будет еще существовать, сколько Бог определил. Но для каждого из нас определено определенное время Богом на этой земле. На этой земле. О Давиде очень хорошо сказано. А Давид пожил на этой земле, да? И увидел тление. Дорогие мои, Давид пожил на этой земле и увидел тление. И поэтому Давид, дорогие мои, который жил на этой земле, он действительно имел определенное время, имел определенное благословение. И когда сегодня мы с вами обращаемся к Богу, то мы действительно должны понимать, что Господь желает, чтобы народ Божий пребывал в сознании того, что будет вознесение. Будет вознесение. И это вознесение коснется каждого из нас. Послужил Давид в свое время Господу и был действительно взят Господом. Когда мы читаем и видим, я хотел бы немножко коснуться Илии и Елисея, да, то мы заметим следующее, что или хотел бы спросить, знал Илия о том, что он будет вознесен или нет? Илия, знал? Знал. Аминь. Он знал. Он об этом говорил Елисею. Если ты увидишь, говорит, меня, я прочитаю сейчас. Или это у нас 4 царство, 2 глава, 9 и 11 стих. Когда они перешли, 4 царство, 2 глава, с 9 по 11 стих. Когда они перешли, Илия сказал Елисею, проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя. И сказал Елисей, «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». И сказал он, «Трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так. И если не увидишь, не будет». Вы знаете, друзья, очень такое сильное местописание, оно направлено на то, действие Божие. Илия переживал об одном. Ему нужно было уходить с этой земли. Ему нужно было уходить с этой земли. И он хотел благословить Елисея. Говорит, проси, что тебе дать. Вы знаете, Илия не ожидал такой просьбы. Он не ожидал. Он, может, ожидал что-то другое, но не то, что попросил Елисей. И Елисей прекрасно понимал, что находясь возле Илии, он не, знаете, не успокаивается на достигнутом. Ему хочется трудиться, ему хочется достичь определенной цели, и вот Илия ставит перед ним задачу. Если увидишь, будет так, не увидишь, тебе не будет так. Первое, что очень важно, находиться рядом с тем, который тебя учит. Вы знаете, дорожить сегодня служением, дорожить сегодня разбором Слова Божьего очень важно для жизни, в жизни верующего человека. Очень важно находиться со Словом Божьим рядом, потому что оно учит тебя. Слова Илии учили Елисея, как ему быть в данный момент, в данной ситуации. И Елисей был внимателен к тому, что сказал Илия. Он смотрел, он слушал, он понимал, что есть определенное внимание, концентрация внимания на то, что будет происходить с Илией. Мы иногда молимся, говорим, может быть, книг прочитаем каких-то о пробуждении церкви. Может быть, кто-то читал Людмилу Плет, да? И мы возбуждаемся таким духовным пробуждением. Нам хочется пробуждения, слышите? И я когда это слышу, мне, и когда читаю, я думаю, хочется спросить, а для чего тебе это пробуждение? Вы знаете, что пробуждение, оно будет человека побуждать к определенному действию. Человеку нужно будет трудиться, может быть, что-то оставить, может быть, чем-то пожертвовать. Когда мы смотрим на действия Елисея, то мы заметим, что это был помощник у Илии. Это был помощник у Илии, так говорит Священное Писание. Он ходил за Илией, да? Он помогал Илии в служении. 3 Царств, 19 глава, 21 стих. Стал служить ему, стал и пошел, служил ему. Перед этим он валами занимался, с валами занимался, землю пахал. Вот, и вот и Елисей был в служении, смотрите. И когда он нес служение, знаете, он понимал, что это для него мало. Вот просто быть рядом с Илией мало. Ему нужно было больше. Ему нужно было больше. И от этого возникало у него желание просить силы вдвойне, чтобы он мог служить Господу вдвойне. Дорогие мои, сегодня, если мы, знаете, что-то делаем для Господа, может быть, маленькое дело, готовы ли мы увеличить вдвойне наше дело? Готов ли сегодня хор не один раз собираться на спевку, а два раза? Вы знаете, когда будет пришествие явно, то я думаю, я верю, что каждый из хористов, он скажет, нам мало два раза. Нам хочется каждый день репетировать и воспевать Бога. Нашли бы время каждый день? Вы знаете, если бы была критическая обстановка, нашли бы. Нашли бы. Уделили бы от огорода, знаете, от, может быть, семьи, от еще чего-нибудь. Уделили бы, но нашли. Приоритеты духовного, дорогие друзья, зачастую у нас становятся неважным элементом нашей жизни. И это к стыду нашему. Елисей так не понимал. Елисей понимал, что вот Илия, говорит, еще не было вознесения Илии. Еще не было колесниц, а у Елисея было желание. Елисей является ярким примером в жизни верующего человека. Чтобы мы сегодня, неся, делая маленькое дело, могли ревновать о большем деле, о большем труде, о большей евангелизации, о большем разборе Слова Божьего, о большем посте, о большей молитве. Дорогие мои, и тогда мы можем просить, правильно просить, пробуждение церкви, пробуждение народа Божьего. Ибо там правильно сказано у Людмилы Плет, пробуждение начинается с меня. С меня. Я не все там поддерживаю, что она пишет, но очень важные элементы есть в этой книге. Оно начинается с меня. Оно начинается с меня. И пусть Господь сегодня нас обильно в этом благословит. Получение Духа вдвойне – это желание служить вдвойне. Это желание служить вдвойне. Ефесянам 1 глава 19-20 стих. «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах». Апостол Павел говорит здесь, о нас с вами, и как безмерно величие Его. То есть, смотрите, то величие, которое Бог тебе сегодня дает, у Него меры нет. Бог желает, чтобы ты возрастал, Слышите, безмерное величие, понимание этого выражения должно быть ясно раскрыто в церкви народа Божьего. Величие Божие, которое Бог сегодня оставил на церкви, на служителях, на проповедниках, на левитах. Дорогие друзья, оно не имеет ограничений. Безмерно, безмерно ты можешь действительно служить Богу. Безмерно ты можешь взывать к Богу, и Бог даст тебе, естественно, по мере веры нашей, дорогие мои, но Бог даст. Не умаляйте служение, не умаляйте действительно действие силы Божией, ибо Бог желает, Дух Святой желает, чтобы церковь возрастала. Возрастала, дорогие мои. Чтобы церковь действительно укреплялась, чтобы церковь сильна была противостоять, знаете, запросам сегодняшнего мира. В Израиле знаете, что сегодня происходило? Слышали, да? 3000 там собралось тех, которые однополые браки. Это в том месте, где действительно находился Иисус, где было явлено Слово Божие. 3000 их там, это большая-большая масса. Большая-большая масса собралась на святом месте, на святой земле. Дорогие мои, противостояние сегодня зла увеличивается. И поэтому церковь, она должна иметь что противопоставить. Дорогие мои, Бог говорит, слушай, желание твое, хорошее желание, и я без меры тебе дам его. Главное, имей ревность. Ревнуйте о дарах духовных. И я покажу вам путь превосходнейший. Я покажу вам путь, если вы что-то будете делать, если вы будете ревновать, если вы будете стремиться, если вы будете уповать. Знаете, вознесение Иисуса Христа, оно имело два этапа. Сначала на крест, а потом на небеса. Не думайте, что сегодня нам без креста вознесение нас ждет. Нам нужно, мы наследники, слышите? Сонаследники Царства Божьего. Мы идем по следам Иисуса Христа, дорогие мои, той дорогой, которую Бог указал. Сначала на крест, а потом в Царство Божие. А те, которые крестовы, но те, Галатам 5:24, но те, которые христовы, что сделали? Распяли, слышите? Слово распяли, оно созвучно слову распятия Иисуса Христа. Распяли христовы плоть со страстями и похотями. Первый, дорогие друзья, этап верующего человека – Голгофский крест. Там оставляем грехи и потом помышляем только о вознесении. Это правильное хождение верующего человека. Это правильное ведение Духа Святого, который дает нам возможность сегодня торжествовать в этой победе. Иоанн 3:4. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну человеческому». Это очень важное местописание, дорогие друзья. Ветхий Завет берется, знаете, как в образец. Вот там была медная змея, да? Медная змея. Там были смерти людей от укусов этих змей. Змеи жалили. Но взглянувшись с верой, он получал освобождение. Он получал прощение. Он мог идти дальше. У него силы возобновлялись. У него болезнь проходила, боли проходили. Он мог двигаться дальше, дорогие мои. Прощение Иисуса, Иисусом Христом наших грехов, что дало нам. Двигаемся ли мы дальше? Увеличивается ли вера наша? Я хотел, чтобы она увеличилась. Я хотел, чтобы она возрастала. Я хотел, чтобы торжество победы Голгофского креста коснулось каждого из нас. Давайте мы ставим наши ноги. Мы помолимся Господу и прославим Его святое имя. Слава Тебе. Слава Тебе, Иисус. Слава Тебе, Господь. Слава Тебе, Иисус. Твоя милость, Твоя рука, Твоя благость. Боже, дали нам сегодня возможность видеть Тебя, видеть славу Твою, ожидать вознесения, великий Боже. И я благодарю Тебя, что сегодня, Иисус, церковь Твоя, это дети Твои, это наследники Твои. Великий Боже, я прошу Тебя, да будет это наследство, Господи Иисус, нами принято с верой. Великий Боже, да будет Твоя победа на Голгофском кресте сегодня принята нами, Боже Иисус. Я прошу Тебя, великого Бога, даруй нам сегодня желание употребить, Господи Иисус, то, что мы имеем для славы Твоей. Даруй нам сегодня, Господи, возможности, Иисус. дабы, Господи, сегодня мы, прилагая усилия и усердие, могли, Боже, славить Тебя, великого Бога. Каждому Ты дал талант в этой жизни, Господь. Даруй нам употребить этот талант для славы Твоей. Кому пением, кому словом, кому молитвой, кому постом, Боже милосердный, а кому, Боже, проповедью Евангелия, великий Боже, кому капелланским трудом, кому миссионерской деятельностью, великий Боже, я прошу Тебя, да будет действие Духа Святого сегодня явно для народа, живущего вокруг нас. Наполняй Дух Святой сегодня Твоим присутствием, славой Твоей, Церковь Твою. Да будем мы, Боже милосердный, сегодня славить Тебя, распятого, воскресшего и вновь грядущего за Церковью Твоей. Благодарю Тебя, славлю Тебя, преклоняясь пред величием Твоим и могуществом Твоим и Твоего Голгофского креста. Господь, Тебе живому, да будет слава вовеки, Отцу, Сыну, Духу Святому. Аминь.